Это я потом понял, что в зоне ты попадаешь в стадо. У тебя нет права защитить себя или хотя бы что-то возразить. Ты никто. Тебя могут бить, убить. Остается примириться с мыслью, что ты уже не человек. Только это осознание может продлить твое физическое существование. Начальник отдела борьбы с бандитизмом Мачабелли, как-то отвечая на вопросы заключенных, которые спросили его: «Что вы делаете? Стравливаете воров с суками, с беспредельщиками? Тоже и сейчас устраиваете в бараках, зная, что может получиться резня?» С грузинским акцентом ответил: «Знаете поговорку? Жили-были два бык, белый бык и черный бык. Все разное, цвет разный, характер разный. Вот, понимаешь, живут год, живут пять. Или характер меняется, или цвет меняется». Находясь иногда в обществе, которое было мне отвратительно, я не раз вспоминал французскую поговорку, от которой меня коробило: «В стране горбатых жить, горбатым быть, родись или кажись». В руках налетевших на меня были палки. Я почувствовал удары по голове и по плечам, но не успел хоть как-то прикрыться, как навалившиеся на меня расступились. Я увидел Фунта. «В чем дело?» — спросил он. Ему рассказали. Он приказал меня больше не бить, а мне зайти к нему. Фунт располагался в конце барака, в отдельной комнате. Сидя на кровати, жестом указал мне на табурет. Я присел. Его телохранители остались в коридоре. «Значит, моряк и боксом занимался. Откуда он знает обо мне? Слух ли прошел, или секретный отдел лагеря, знакомясь с делами заключенных, информирует Фунта о новичках, которым стоит присмотреться?» Я кивнул. Мне не запомнилось, какими в точности словами он выразил предложение, смысл которого не вызывал сомнений. Фунт предложил войти в его команду и прожить назначенные судом годы хозяином своего положения, у которого не будет другого начальства, кроме как Иван Фунт. «Хочешь, — говорил он, — будешь нарядчиком, хочешь, заведуй столовой». Чугунный шар остановился, и я ощутил, как в меня проник ожидающий взрывоопасный взгляд. Что-то неистребимо сидело во мне, мешая пойти в услужение кому бы то ни было, тем более к лагерному начальству. В моих глазах это была та же власть, которая меня посадила. «Спасибо, но я не могу этого сделать», — сказал я. «Ты что?» — удивился Фунт. «Мне непонятно, как это люди идут служить тем, кто их осудил». Он на меня смотрел, как на ненормального. После этого разговора я ушел этапом в бухту Диамид. Там, в горах, располагался лагерь строгого режима, где заключенные с утра до ночи разбивали кайлами камни и по узким тропам таскали тяжелые носилки к морю. Я думал, что больше не увижу коменданта 3.10. Но судьба распорядилась иначе. С Иваном Фунтом мы встретимся в Ванино перед тем, как в колонии заключенных я буду подниматься по трапу на палубу Феликса Дзержинского, увозившего наш этап на Колыму. Но перед отправкой в Ванино кое-что еще произошло. Надо бежать, как-нибудь, куда-нибудь, но бежать, бежать, бежать. Только эта мысль, одна она, занимала и переполняла мое существо. Бухта Диамид окаймлена горами. С палубы судов, проходящих мимо или бросающих якорь на рейде, открывается панорама изрезанного берега. Токаревский маяк на горе виден с территории зоны. Каким желанным он мне казался с мостика, когда мы проходили мимо, поглядывая на вечерние проблесковые огни. Они предупреждали о подводных камнях, помогали определить место корабля по пелингам и обещали скорую панораму Владивостока. Но когда после светового дня на каменоломне я обрел в строю по вечерней зоне с отяжелевшей спиной, стараясь не слышать ни крики охранников, ни лагерных собак, белый маяк неуместно напоминал о прошлой жизни, оставшейся где-то бесконечно далеко. Как же это я раньше не ценил простое счастье — глотать соленый ветер и через короткие промежутки времени наблюдать яркие вспышки маяка. Теперь белую башню я вижу с обратной стороны, через перепаханную охранную полосу, через каменную стену и три ряда колючей проволоки. На нарах, рядом с тремя сотнями заключенных, таких же обессиленных, голодных, злых, слыша гудки пароходов, плывущих мимо, навстречу портовым огням. Я чувствовал, как подкатывает приступы бешенства. За что мне это все? Это трудно представить, когда ты молодой, все у тебя хорошо, и вдруг в какой-то момент ты оказываешься в подземелье, а совсем рядом, как вчера, проходят люди, несутся автомобили, гудят проплывающие мимо маяка теплоходы. А ты в двух шагах от маяка сидишь в зоне. Утром и вечером одно и то же. Разводы, проверка. Не 25 лет, а год, месяц выдержать почти невозможно. Это что-то страшное. В череде однообразных дней, в грохоте кайл, ломов, лопат, в клубах пыли, когда после 4-5 часов в каменоломне ходьба с носилками по тропе казалась отдыхом, почти блаженством –